Глава 12. Я с криком вывалилась и поняла, что оказалась в той самой музыкальной студии, куда забралась, спасая котенка. «Все, последняя сестра прибыла», — сообщила стоящая у рояля фея. «Господин, можете начинать свой поход против эйракийцев, а нам пора убираться во свояси». Я сделала вид, что умываюсь после грязного камина, а сама потихоньку огляделась. На креслах вокруг рояля сидели феи. Много фей. Если считать, то сотнями. Кто был в кошачьем обличье, кто предпочел находиться в человеческом образе. Все как одна великолепные и чарующие в своей красоте. Но меня тошнило от аромата, стоящего в салоне. Пахло не только пылью и старыми вещами. Неумолимо чувствовалась вонь, схожая с той, какая исходила от Хлои. Она пахла кровью и сладким запахом гниения. «Еще не полночь», — спокойно ответил единственный находящийся здесь черноволосый мужчина. «Но мы сделали все, о чем условились», — фея поправила алую помаду тонким пальчиком. Блеснули острые клыки, которые вампирша показала не случайно. Но они никак не подействовали на работодателя. «Уйдете, когда начнется атака». «Не доверяете?» «Нет». Я спряталась под креслом, с которого так и не сняли длинный чехол. Там проще было наблюдать за главным злодеем, который, как и положено, оделся во все черное. Широкоплечий мужчина с толстой шеей, которую венчала крупная голова. Он весь был такой большой, что напоминал медведя-гризли. Его ленивое помахивание тростью, которую он стучал по сапогу, не могло обмануть. Чувствовал, что, несмотря на неповоротливый вид, он даст фору любой из кошек в этом помещении. «Господин, раз уж мы все здесь и не разойдемся, пока ваша империя не поглотит Эйракию, не поделитесь, почему вы уверены, что она падет? Драконы умны и находчивы, и все как один сильные маги». «Против каменных троллей им не выстоять». У феи вытянулось лицо. Она не знала, что наняты не только сирены, но и каменные исполины. «А эти парни оказались куда проворнее вас». С улыбкой принизил труд феи незнакомец. «Пока вы отвлекали внимание на себя, они пробрались во дворец». «Уверена, эти наемники обошлись вам в немалую сумму, ваше величество». С плохо скрываемой завистью произнесла фея. «Но вдруг не оправдают надежд? Они же живые, хоть и каменные». «Теперь эйракийцам помочь сможет только бог», — с усмешкой на губах произнес император. «Пусть молятся». В комнату, крадучись, вошла одна из фей. Главная вампирша взглянула на нее с тревогой. «Как там старуха?» — спросила она. «Еще жива Глотея, но осталось недолго», — прошептала вошедшая и села в кресло, под которым пряталась я. Я чихнула, настолько сильно от нее пахло кровью. «Что за старуха?» — неожиданно заинтересовался сагосский император. «Да так, не вовремя забрела сюда. Искала кого-то. Вот и пришлось утихомирить». Глотея легкомысленно махнула рукой, показывая, что нет никаких проблем. «И кого она искала?» — въедливо спросил злодей. Ожидая ответа, он подался вперед. «Какую-то Диану». Вампирша забеспокоилась, видя реакцию мужчины. Она не знала, чего ожидать. Я перестала дышать. «Здесь бывают посторонние?» Я видела, как у императора побелели костяшки пальцев, обхвативших набалдашник трости. «Вы говорили, что место безопасно и безлюдно». «Ну да». Глаза ведьмы переместились на фигурку молоденькой девушки. Та выдала себя, втянув голову в плечи. Император почувствовал неладное, резко развернулся в ту сторону, куда смотрела Галатея. «Говори», — приказал он тщедушной сирене. Молоденькая фея поднялась. Ее тело сотрясало крупная дрожь. «Где-то неделю назад сюда поднялась девушка. Она услышала мой плач. Я была голодна. Вампирша опустила глаза. Мое же сердце начало стучать сильнее. И ты, конечно же, выпила ее. Галатея подсказывала, но ее подопечная так боялась императора, что не поняла подсказки. Нет, я не знаю, как это произошло, но ее затянуло в портал. То есть она сейчас в Ираке? Задал уточняющий вопрос император. Его брови сошлись на переносице. И знает о существовании сирен и этого убежища. Если она попала в Айракию неделю назад, то можно не переживать. Галатея облегченно рассмеялась. Портал был настроен на ясный лес, а оттуда ни один человек живым не выбрался. Ее уже нет. Она прямо посмотрела на императора, желая успокоить. Мы ее съели, как и всех тех, кого заманили. Казалось, на этом расследование закончится. Но молоденькая вампирша не выдержала сверлящего взгляда императора. «Я не знаю, как так получилось, но она стала моей копией», — пролепетала, нажимаясь еще больше. «Вы сказали, что Всесирена находится здесь». Император стукнул тростью об пол, и присутствующие вздрогнули. «Да», — неуверенно произнесла Галатея. «А может, среди них одна лишняя, которая как раз работает на иракийцев?» «Нет-нет, господин, я всех пересчитала. Здесь нет лишней сирены». Теперь трепетала сама Галатея. «Последней должна была появиться Хлоя. Это ей было поручено убить брата королевы. Хлоя, где ты? Покажись». Бесполезно было прятаться. Я прыгнула в кресло и спокойно свернулась калачиком. Мол, вот она я. «Пусть она явит себя», — велел император. «Кошками вы все на одно лицо». Я была близка к разоблачению, поэтому не нашла ничего лучшего, как кинуться к камину. «Фриур!» — прошипела я и была оглушена кинутой в меня тростью. Император неторопливо подошел ко мне, и пока я собирала в кучу глаза, поднял за шкирку. В салоне воцарилась мертвая тишина. «Как сделать, чтобы она превратилась в человека?» — спросил он, поворачиваясь к Галатее. Та была бледнее бледного. Алая помада размазалась, превратив красный рот в кровавую рану. «Нажмите на камень во лбу». Я рухнула на пол, громыхнув всеми костями. И, конечно, опять голая. Император сел на корточки и уставился в мое лицо. «Говори», — приказал он, сверля меня немигающим взглядом. Его черные зрачки расплылись, полностью поглотив белок. И я поняла, почему не смогла смолчать молоденькая фея. Магия рвала из меня правду, но я усилием воли выдавила всего два слова. «Я влюбилась». Император печально вздохнул и поднялся. «И все?» — не выдержала Галатея, не понимая, почему работодатель закончил допрос. «Потому что я здесь бессилен. Если человеческая женщина влюблена, она сделает все, чтобы защитить своего мужчину. Вы можете выпить ее досуха, но она промолчит. Я же прав». Он повернулся ко мне. Я уже села и руками прикрыла все стратегические места. Я думала, как бы стянуть с ближайшего кресла покрывало, чтобы укутаться в него. «Я прав?» — повторил император. Я кивнула. «Где Хлоя?» — запоздало очнулась Галатея. Мне нечего было скрывать. Она умерла. Мы не поделили мужчину. Я выиграла. Я все же ухватилась за край покрывала и потянула его на себя. Не знаю, кем являлась Хлоя для Галатеи, но она взревела и кинулась на меня. Но не долетела, потеряла в полете голову. Новый выстрел лишил головы императора, как раз в тот момент, когда он обернулся в огромного черного медведя. Его мохнатое тело грузно опустилось рядом со мной. Я подняла глаза и увидела Венчура, который методично расстреливал фей. Его спину прикрывал Элиадор. Вскоре в салоне нечем стало дышать. Смрад стоял страшный. Сотни фей пытались спастись в том или ином обличии, кинувшись к окнам. Но стрелки были куда проворнее. Камин спиной защищала я. Ни одна кошка в него не запрыгнула. Уши растопырилось так растопырилось. Когда убивать стало некого, я поднялась с пола и на трясущихся ногах подошла к Венчеру. Он все еще был возбужден славной охотой. «Как вы здесь оказались?» — спросила я, обняв жениха. «Ты сама нас сюда привела?» Он показал на амулет, болтающийся на моей шее. «Помню», — я кивнула. «Путеводная нить». «Уходим», — сказала Леодора, отходя от окна. «Нашу стрельбу услышали, скоро здесь появятся местные. Народ уже собрался на улице». «Но это моя улица, здесь мой дом». Я подняла на Венчера глаза, понимая, что сейчас мне придется выбирать. «Мы не можем остаться. Слишком много трупов, слишком много вопросов, на которые нам не ответить». Венчер выпустил меня из объятий. На душе стало так больно, что я заплакала. Я была в 100 шагах от родного дома, а паромщик молчал, соглашаясь с любым моим решением. «Ты не боишься меня потерять?» — спросила я, глядя в его глаза. От ответа Венчера зависело мое решение. «Боюсь, ведь я люблю тебя. Но еще больше боюсь, что ты однажды пожалеешь, что я удержал тебя». Я вздохнула и обняла Венчера. «Что он делает?» — спросила я, глядя на эльфа. Тот распылял какой-то порошок по полу и мебели, словно сеял на поле зерно. Стирает следы чужого мира. Дом выгорит дотла. «Ой, его нельзя сжигать! Где-то там лежит старушка. Она пришла искать меня». «Что за старушка?» — оглянулся на меня эльф. Я не стала отвечать. Я побежала в коридор. Венчер за мной. Я нашла ее, лежащей на лестнице. Кинувшись к ней, упала на колени. «Баба Веру?» Я узнала Веронику, подругу моей бабушки. Она была живая даже в сознании. «Дианочка, я нашла тебя». На улице загласила полицейская сирена. «Уходим!» — крикнул эльф, пасом руки открывая портал. В воздухе запахло вонючим дымом. «А она?» — спросила я, вцепившись в бабушку Веронику. «Берем с собой, ей все равно в этом мире не выжить». Элеодор подхватил Веру на руки и шагнул в переливающийся ртутью портал. Я без раздумий кинулась следом. Венчур прыгнул за мной. За его спиной раздался оглушающий взрыв, и нас вместе с огнем бросило вперед. «Ну, молодцы!» — услышала я раздосадованный голос королевы. Она восседала в кресле на колесиках. «Едва дворец мне не спалили». Судя по всему, мы вывалились в то самое тайное помещение, куда не проберется ни одна тварь. «Быстро, лекаря!» — крикнул Леодор, поднимаясь с пола. «У нас жертва вампиров». «Из людей?» — королева наклонилась, чтобы разглядеть жертву. «Да, старуха, едва живая». Эльф быстро приводил себя в порядок. Собирал растрепавшиеся волосы в хвост. Все же перед ним королева, а он в таком виде. Баба Вера лежала на полу цветной кучей тряпья. Я, кутаясь в пыльную простыню, на четвереньках подползла к ней. Потянула за кардиган, который, сбившись, накрыл подругу бабушки с головой. Даже на поиски пропавшей девочки Вера оделась элегантно. Звякнули костяные браслеты. Челма из шелкового шарфа сползла на лицо. Я аккуратно сняла ее и потянулась к бусам, которые грозились удушить Веронику. Моя рука замерла в полете. «Где тут пострадавшая старушка?» В комнату вошел человек в круглых очках. По саквояжу было понятно, что пожаловал лекарь. «Что за черт?» — выругался Леодор, глядя на Веру. На ковре лежала молодая девушка с пепельного цвета волосами.